На небе застыли перистые облака. Костры давно погасли, но их синий дым продолжал висеть над Алекчаном. Казалось, заснули не только люди, но и весь таежный мир. Он сбежал к речке, сбросил рубашку и стал обливаться. Сразу же нахлынула туча гнуса. «Юра, как вы можете так? Боже мой, да вас в этой комариной туче не видно! Одевайтесь скорей!» «А, Женя, вы что не спите?» Узнал он ее по голосу и, не оборачиваясь, сдернул с кустов рубашку, смахнул ею комаров и только тогда повернулся на голос. Женя сидела на берегу, обхватив колени, пряча под накомарником руки. «Не спится, духота!» Колосов вылез на берег. Женя поднялась и заботливо расправила ему воротник. «Не надо, Женя, я сам!» Смущенно отодвинулся он, вытирая руками лицо. «Скажите, Юра, почему вы смотрите на меня неприязненно? Разве я сделала что-нибудь плохое?» Неожиданно спросила она, отбросив накомарник на поля шляпы и посмотрела ему в глаза. «Как на всех, так и на вас». «Неправда. Я все вижу», — проговорила она задумчиво и грустно, отмахиваясь от наседающего гнуса. «Просто грубым уродился». «Верно, вы немного диковаты, но сколько же вас смелости! Вы замечательный парень, пожалуй, лучше всех», — возразила она. «Тоже мне замечательный, да вы просто меня не знаете», — пробормотал он. «Зачем вы сказали тогда, что скандал с Розовым по вашей вине?» «Захотелось посмотреть, как он это воспримет». «Только...» — глаза ее вспыхнули лукавым недоверием. «А все-таки, почему вы думаете обо мне плохо?» «Почему я должен что-то думать? Какое мне до вас дело?» «Неужели никакого?» Она быстро пошла к домику, где ночевали женщины. «Юрка, что это такое рябит на воде?» – остановился Николаев. По небольшой протоке словно пробегал ветерок, оставляя рябь. «Ребята, хариусы!» – уже кричал только с другого берега. Воды в протоке было мало. Она превратилась в мелкое озерцо. Рыба металась из одного конца в другой. «Давайте загоним ее в один конец, двое лягут поперек и загородят ей выход, а один будет вылавливать», — предложил Колосов и, не ожидая других, сбросил одежду. «Ты только лови, а мы перегородим». Сколько они ни бились, но задержать рыбу в одном из узких концов протоки не удавалось. Она билась о ноги, проскальзывала между рук, перепрыгивала через валяющихся в грязном иле парней и уходила. Всегда спокойный и рассудительный Анатолий гонялся за стайкой, падал в воду, хватая вместо рыб пригоршни грязи. «Но кто бы мог подумать!» – разводил он руками и снова лез в воду. Полчища комаров жалили, парни не отступали. «К чертям! Бесполезное дело! Пошли!» – не выдержал Коля. «Я никуда не пойду. Столько мучились и уйти, надо ее загонять. Не выдержит, не железная», — решительно возразил Юрий. Его поддержал и Анатолий. «Юрка прав. Уж если взялись, отступать стыдно. Только следует подумать. Одними ногами, пожалуй, ее не возьмешь». «Только, да ты молодчик. Вот уж верный, кто бы мог подумать», — Колосов расхохотался. «Я, конечно, не рыбак», — пробурчал только. Сощурившись, он поглядел в воду, а потом, крадучись, пошел по берегу. Парни недоумевали, а он быстро опустил в воду руку и, ошеломив их, выбросил на берег хариуса. Они изумленно переглядывались, а он выбросил еще несколько рыб. «Что это еще за фокус?» – подбежал к нему Колосов. Только засмеялся. «Становитесь в ряд! 15 раз из конца в конец, и вся рыба наша!» «Не понимаю, расскажи», — пристал к нему Юрка. «Пойдем, сразу поймешь». Только с загадочным лицом, мутя воду, зашлепал по протоке. «Внимательно присматривайтесь, вот так!» Он снова наклонился и выхватил рыбину. «Понятно?» Хариусы стояли у самого берега, выставляя из воды чуть вздрагивающие жабры, отгоняя хвостами ил. «Только ты великий человек! Как ты их здорово охмурил!» — хохотал Юрка, набивая рыбой снятую рубаху. Лошади сбились в кучи и, помахивая хвостами, щипали траву.